Глава 12. Я задавал мастеру Кагауси много вопросов. Что будет, если не успеем применить второй яд? А если не успеем применить третий, то что тогда? Что будет, если поменять порядок применения ядов? Как лучше сделать? Доставить яд на кожу Кутуруку или в открытую рану? Обязательно ли все яды на одно щупальце или можно на разные? Сколько времени требуется для того, чтобы яд подействовал? Как понять, что яд подействовал? Что будет, если яд попадет на кожу нам с Матакуши? А если на слизистую, в глаза, в рот? Мало ли что может случиться во время сражения. Не хотелось бы в борьбе с Кутуруку погибнуть от своих ядов. Будут ли у нас на всякий случай противоядия? С каждым заданным вопросом мастер ядов смотрел на меня со все большим уважением. И когда закончил инструктаж, сказал, что будет ждать моего возвращения. И пообещал дать нам с Матакуши с собой противоядие. Что ж, я перестал быть для него безымянным подопытным кроликом, и это хорошо. Вопросы о том, как действуют яды на людей и есть ли противоядие, я прятал за вопросами про Кутуруку. Не хотелось мне, чтобы мастер ядов и Хачира поняли, что я интересуюсь воздействием их ядов на людей чуть больше, чем это необходимо для выполнения задания. И они не догадались. Что ж, тем лучше. После проникших на территорию Императорской Академии Магии двух ниндзя щупальцем, превращающимся в императора, и после разговора с моим мечом, я предположил, что основная цель клана Такаги совсем не в том, чтобы победить Кутуруку, или не только в том. И чтобы прояснить для себя этот вопрос, я спросил, какие будут пожелания, если с ядами все получится? Принесите обрубленные щупальца. Желательно и те, которые с ядом, и те, на которые ядом не воздействовали, тут же ответил мастер Кагауси. Хочу посмотреть, какие будут изменения в тканях. Я кивнул и вопросительно глянул на Хачира. Еще что-то нужно сделать? Щупалец побольше, сколько сможете принести, подтвердил он. Я вспомнил, как засверкал пятками медик из арены, когда узнал, что есть отрубленные щупальца. Склонил голову якобы в задумчивости, чтобы ухмылкой не выдать своих мыслей. Получается, у клана Такаги больше возможностей для исследования Кутуруку, чем у императора. Хотя Кутуруку находится на территории Императорской Академии Магии. Забавная получается ситуация. «С ядами и щупальцами понятно. Постараюсь сделать все как надо», — сказал я. «Спасибо, мастер Кагауси». И тут же похвалил его. «То, что флакончики с разными ядами будут разной формы, это вообще замечательно. И то, что будут дополнительные наборы, тоже очень хорошо». «Хорошо, когда есть запас. Вдруг что-то пойдет не так. А уж за противоядие отдельное спасибо». Польщенный мастер Кагауси заулыбался. «Как мало человеку нужно. Только чтобы кто-то оценил его старания. Видимо, ему этого очень не хватало». Ну а я, задобрив старика, кроме ядов получил противоядие. Получается, хвалить людей и говорить им добрые слова выгодно. «Теперь про Кутуруку». Я повернулся к Хачира. «Что вы о нем знаете? Расскажите». И чем подробнее, тем лучше. Я видел, что Хачира не хочется делиться информацией, и он злится от того, что вынужден это делать. Но мне на его душевные метания было пофиг, мне необходимо было выяснить как можно больше. Потому что я понимал, неважно, как закончится наша вылазка сейчас, рано или поздно мне с Кутуруку предстоит настоящий бой. Поэтому чем больше я буду знать, тем лучше. Хачира вздохнул и начал рассказывать. «За периметром щупальца впервые заметили не так давно. Наши люди выходили наружу. Не буду говорить, с какой целью, это не важно. Но во время одной из ночных вылазок мои люди наткнулись на щупальца. Уйти смогли не все. Часть группы пожертвовала собой, чтобы остальные смогли выполнить задачу и заодно рассказать мне о встрече с Кутуруку». «Как давно это произошло?» — спросил я. И Хичиро назвал дату, от которой у меня волосы дыбом встали. Это был тот самый день, когда я вытащил меч из стены. Совпадение? Не думаю. Вполне возможно то, что я достал меч из другого мира, пошатнуло какое-то магическое равновесие. Интересно, а мое появление в этом мире тоже имело последствия? Или прошло, так сказать, незамеченным? Подумаю об этом после. А пока послушаю, что рассказывает Хачира. А он рассказывал действительно интересные вещи. Первая группа не просто весть принесла, но и небольшой обрубок щупальца, в качестве доказательства. О том, что на территории Императорской Академии Магии живет бог Кутуруку, Хачира, конечно же, знал. И когда его люди рассказали ему о встрече и описали монстра, с которым они столкнулись, Он, естественно, заподозрил, что это Кутуруку, который каким-то образом смог преодолеть две стены из черного камня. Причем преодолеть так, чтобы в самом городе не прорасти. Естественно, принесенный обрубок был отправлен в лабораторию, а за стену тут же снарядили группу с заданием найти щупальца, нарубить их и принести для исследований. Причем одна группа отправилась за стену, а другая наблюдала за ними с безопасного места. Выяснилось, что Кутуруку появляется за стеной пока только в одном месте и перемещаться за пределы небольшого круга не может. Возможно, пока не может. Именно это и спасло часть людей Хачира при первой встрече с монстром. Не все успели подойти на короткую дистанцию до того момента, как Кутуруку напал на них. С тех пор было организовано несколько ночных вылазок, во время которых люди Хачира добыли какое-то количество щупалец. Хачира не сказал сколько, но думаю, что немало. И думаю, что Хачира хотел бы больше. Щупальца исследовали. Во время исследований и возникла идея попробовать воздействовать на Кутуруку ядами. Потому что Кутуруку вполне себе материальная сущность. Я тут же вспомнил, что на экскурсии в карцере почувствовал, как этот монстр прикасается ко мне, не прикасаясь физически, как влезает в мою голову, и тут же сказал: «Боюсь, вы недооцениваете Кутуруку». На что Хачира ответил: «Вполне возможно. Но мы рассматриваем только факты, которые можно проверить, ситуации, которые можно повторить, и данные, которые можно измерить. Причем исследования могут проводить разные люди в разных лабораториях и получат сходные результаты». Я удивился, услышав основные постулаты научного подхода. И это в мире магии от клана, который славится магией оружия. Удивительная вещь. И тут же появились сомнения, забродили разные мысли. Стало еще интересней, зачем на самом деле ходили люди клана Такаги за городскую стену, до того, как встретились с Кутуруку. При таком подходе постоянные вылазки, как-то это все странно. Но спрашивать я не стал. Хачира неоднозначно дал понять, что говорить об этом не хочет. Ну и ладно, я все равно рано или поздно выясню. Еще мне было интересно, что они сделали с щупальцем, раз оно превратилось в императора. Но чутье подсказывало, даже заикаться о том, что я это видел, нельзя. Матакуши, кстати, тоже молчал. Хотя что он видел? Он провалялся без сознания, и о том, что происходило в учебной аудитории, ему потом рассказали. А так он увидел императора и кинулся на меня, ну и получил по кумполу. Ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Наконец инструктаж закончился, и мы с Хичиро пошли в соседнее здание, которое оказалось оружейной мастерской, где нас ждал мастер Ганзи. Это была не такая мастерская, в какую мы ходили с отцом, когда заказывали ножны для моей катаны. Тут все было значительно проще. Было понятно, что это учебная мастерская. Однако, как и в лаборатории ядов, тут тоже оборудование было на довольно-таки высоком уровне. Начиная от кузницы, заканчивая верстаками и разными приспособлениями для работы с металлом. Увидев мастера Ганзи, я поклонился ему и сказал: «Спасибо большое за ножны, они великолепны». «У хорошего меча должны быть хорошие ножны», — ответил оружейный мастер и протянул руку. Я вложил в нее свою катану. Мне по-прежнему не хотелось отдавать ее в чужие руки, но я понимал, что мастер хочет оценить свою работу. Он же сделал ножны без примерки. Осмотрев, насколько плотно меч заходит в паз, мастер Ганзи остался доволен. Потом он вытащил клинок и осмотрел его. «Лезвие острое», — похвалил он. «Меч прекрасно держит заточку», — и вернул катану мне. Потом попросил катану у Матакуши. Матакуши тоже с неохотой отдал свое оружие. Все повторилось. Мастер Ганзи осмотрел ножны, вытащил клинок, осмотрел его и, вложив обратно в ножны, вернул Матакуши. Потом точно так же он осмотрел ножи. Сначала мой, потом взял у Матакуши. Для ножа Матакуши тут же подобрал ножны и вернул уже в них. «Оружие в заточке не нуждается», — подвел он итог. «Но этого оружия вам будет мало». Мастер Ганзи открыл сундук и достал два меча вакидзаси в ножнах и с гербом клана Такаги на лезвии. «Эти вакидзаси», — сказал он, — «изготовлены так же, как и этот нож. Мастер Ганзи показал нам мой трофей от Тосиюки, трофей, который дважды спас нас от Кутуруку и который привел нас сюда. Но в отличие от ножа, у него заточка, как у этой катаны», — мастер Ганзи показал на меч Матакуши. «Кроме того, тут есть еще кое-что». Мастер Ганзи вытащил лезвие из ножен. «Тут есть специальное покрытие для ядов». и он показал клинок. На металле действительно было странное напыление. Я внимательно осмотрел, пытаясь разгадать, что это за напыление, и не смог. «Вы должны запомнить, яд нужно наносить непосредственно перед боем, и после боя обязательно удалить, иначе металл начнет быстро ржаветь. Напыление защитит клинок, но ненадолго, к сожалению». «Обязательно яд наносить на клинок?» — спросил я. «А у вас есть варианты?» — спросил в ответ мастер Ганзи. И мне представилось, как я подхожу к маленькому Кутуруку и говорю: «Открой ротик, солнышко, нужно выпить лекарство, оно не горькое». «Наверное, нет. Других вариантов у нас нет», — ответил я вслух. «Я все понял». После этого мастер Ганзи дал мне и Матакуши две портупеи со специальными отсеками для ядов и небольшой сумочкой, которая крепилась сбоку к ремню, для запасных наборов ядов, противоядий и веревок для связывания отрубленных щупалец. Мы примерили портупеи. Мастер Ганзи подогнал их нам по размерам. Он работал с одной стороны неторопливо, а с другой — ни одного лишнего движения, а потому получалось довольно-таки быстро. Наблюдая за мастером Ганзи, я подумал: «У них тут что, отбор такой? Все, кого мы видели в доме Хачира, двигались экономно и точно». Ладно, сейчас ни время и ни место загружаться всякой ерундой. И я выбросил из головы лишние мысли. Тем более, что в оружейную мастерскую открылась дверь и вошел мастер ядов Кагауси. Он бережно нес шкатулку размером с коробку для обуви. Поставив шкатулку на стол, он открыл ее, и я увидел четыре ряда флаконов разной формы и цвета. Убедившись, что мы в портупеях, он собственноручно начал загружать флаконы в отверстия, предназначенные для них. Загрузив несколько в отделение, он сложил остальные в сумку, сначала мне, потом Матакуши. Потом достал из-за пазухи два небольших свертка и бережно развернул один. В нем лежали флаконы точно такой же формы, как и с ядом, только жидкость в них была других цветов. «Это противоядие», — сказал он, — «для каждого яда свое». Он снова завернул сверток и каждый загрузил нам в сумки. Так, чтобы они не мешали доставать яды, но чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. Проследив за действиями мастера Кагауси и дождавшись, пока он застегнет обе сумки, я поблагодарил его, а потом спросил: «Кагауси-сан, каким образом мы будем смазывать клинки ядом? Во время схватки у нас особо времени не будет». «Мы продумали этот момент», — расцвел довольный Кагауси. Он взял мой вакидзаси и один из флаконов, оголил меч и повернул к себе ребром. Потом взял флакон и изобразил удар, не коснувшись, однако, клинка. «Вот так ударите флаконом по лезвию, и яд растечется по клинку». «Ну так яд легко попадет нам на руки», — возразил я. Кагауси посмотрел на Ганзи, и тот с неохотой достал из сундука тонкие перчатки. «Этим вы защитите кожу», — сказал он. Я взял перчатки и покрутил их в руках. И не смог определить, из чего они сделаны. Перчатки отправились в сумку на самый верх. Сейчас в жару идти в них совсем не хотелось. Хачиро одобрительно кивнул. Перехватив его взгляд, я сказал: «Хачиро-сан, у меня еще вопрос. Ну вот, выйдем мы за городскую стену. А как узнаем, в какую сторону идти? И где граница, за которую Кутуруку нас легко сможет достать?» «У вас будет проводник», — ответил Хачиро. «Он выведет вас из города и доведет до границы. Сам в бой вступать не будет, останется в отдалении. С вами будут еще несколько человек, чья задача потом помочь вам унести щупальца. Они, кстати, понесут еду и воду, потому что вам придется идти долго. Вам потребуется как минимум один привал по дороге туда. Нужно будет передохнуть перед боем. И один или два по дороге обратно. В бой с Кутуруку пойдете только вы вдвоем». Я мысленно усмехнулся. «Из чего это я решил, что нас и в сам поход отправят вдвоем, без сопровождения? Наверняка у группы сопровождения будут дополнительные инструкции касательно нас. Например, убить, если мы сделаем что-то не то. Ну или просто убить, когда все сделаем. А почему нет? Хотя нет. Хачиро выгоднее повесить на нас покушение на императора. Я почему-то был уверен, что клан Такаги планирует переворот. Иначе зачем им было превращать щупальца в императора? Ну не может быть, чтобы это было простое совпадение. Они хотели это сделать и сделали. Император получился не случайно. Возможно, даже на нас его планировали опробовать. Распознаем подмену или нет? И еще вопрос. Как им это удалось? Как удалось превратить щупальца в императора? Хачиро ничего по этому поводу не сказал. Даже намека не сделал. В общем, говорить о доверии не имело смысла. К Как я не доверяю Хачира, несмотря на его клятву, так и он не доверяет мне, несмотря на заложников. Поэтому с нами будет группа сопровождения. Ну и пусть идут. Все равно выбора нет. А так хоть не самим тащить еду и воду». Я кивнул и начал проверять, не мешают ли портупеи двигаться. «Просто двигаться и двигаться с оружием, в смысле во время боя. Легко ли достается оружие?» Потом посмотрел, легко ли достаются флаконы, повторил очередность ядов. Матакуши проделал это все вслед за мной. Вроде бы все было готово. Я повернулся к Хачира. «Когда отправляемся?» — спросил я у него. «Сейчас», — ответил глава клана Такаги. Я хоть и ждал этого, но как-то слова Хачира прозвучали немного неожиданно. И тем не менее я взял себя в руки и кивнул. Потом повернулся к мастеру оружия и поклонился ему. «Ганзи-сан, спасибо за то, что вы позаботились о нашем оружии». Потом повернулся к мастеру ядов. «Кагауси-сан, спасибо вам». Оба мастера поклонились в ответ мне, признавая во мне равного. Потом я повернулся к Хачира. «Ну что ж, мы готовы». «Пойдемте», — кивнул Хачира и вышел во двор. Там уже стоял давешний мальчишка, тот самый, который приносил нам полотенце и одежду в душ. Он, скорее всего, и будет нашим проводником. Рядом стояли еще 5 вооруженных арбалетами и катанами воинов с большими коробами за спинами, наши сопровождающие, или конвой, или группа поддержки, смотря как на это посмотреть. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Когда майор служил в десантных войсках, у них в части была традиция. Та рота, которая чем-то провинилась, должна спеть особую строевую песню, которую в части назвали «Залетной». При этом исполнять ее нужно было полным составом, который выгоняли на плац, собирая вокруг зрителей, то есть всю часть. Зрелище это было незабываемым. Топает строем 7 десятков здоровых бравых десантников и поют во все горло «Облака, белокрылые лошадки».